особо красоты. Я по уши влюблен в тебя. Ты ангел дивной чистоты. Я от тебя я без ума. Ради тебя я отрекусь от всего. Вечер розовой мечты. Я утро следующего дня. Ради тебя.